Пиноккио уезжает в страну дураков. Пиноккио попросился сбегать в город, чтобы пригласить товарищей. — Иди, — сказала волшебница. — Но смотри, возвращайся засветло. — Одним духом слетаю. До свиданица. В припрыжку, напевая песенку, побежал Пиноккио в город и побывал у всех товарищей, которые должны были явиться к нему на праздник. Из всех друзей он любил больше всего Ромео по прозванию Фитилек. Звали его так за необыкновенную худобу, и он действительно был похож на новенький, тоненький, лампадный фитилек. Фитилек считался самым озорным мальчишкой в школе. Наверное, Пиноккио и любил его именно за это. Фитилек жил на окраине, и Пиноккио пошел к нему, но не застал дома. Зашел второй раз, опять нет, третий тоже нет. Где его искать? А найти нужно. Пиноккио обегал несколько улиц и, наконец, нашел приятеля в очень странном месте. Фитилек прятался под воротами какого-то нежилого домишки. — Что ты тут делаешь? — спросил удивленный Пиноккио. — Тише. Я жду полночи. Собираюсь бежать. — Куда? — Далеко, очень далеко. — Не говори пустяков. — Приходи завтра ко мне на праздник. Ты знаешь, что завтра со мной будет? — Что? — Завтра я превращаюсь в мальчика. — Очень приятно. Но прийти к тебе никак не могу, должен бежать. — Куда? — В страну дураков. Бежим вместе. — Я? Да ты с ума сошел. Жалко. Не хочешь? Не надо. Только потом раскаешься. Где ты найдешь без меня такую счастливую страну? Там нет ни школ, ни книг, ни учителей. Там в неделе 7 воскресений. Вот эта страна. Убегу туда сегодня же ночью. Бежим вместе. — А что в этой стране дураков делают? — спросил заинтересованный Пиноккио. — Ничего не делают. Играют, шалят. Бежим, а? — Нет и нет, — твердо сказал Пиноккио. Я обещал засветло быть дома. К тому же завтра... Нет, нет, прощай. Куда же ты так торопишься, будто на пожар? Подожди минутку. Не могу, волшебница рассердится. А ты один бежишь? Какой там один? Нас человек 100 бежит. Сюда после полуночи заедет телега и довезет нас всех до границы. Жалко, не увижу, как вы поедете, жалко. Оставайся, увидишь. Не могу, я сказал уже тебе. Тогда прощай, кланяйся всем. Прощай, Фитилек. Пиноккио отошел несколько шагов, но вернулся и спросил. — А ты уверен, действительно, что там в неделе 7 воскресений? — Фу ты, какой бестолковый. Говорю, 7. — Да, это прекрасная страна, — задумчиво повторил Пиноккио. Затем совсем уже решительно на этот раз сказал. — Прощай. Счастливого пути. — Прощай. — А скоро вы поедете? — Через 2 часа. — Жаль. Очень жаль. — Если бы через час... Я бы остался посмотреть. А волшебница-то как же? Теперь все равно я опоздал. Часом раньше, часом позже. Все равно. Было уже совсем темно. В это время вдалеке замелькал фонарик, зазвенели бубенчики, и тонко и сдавленно запела сигнальная труба. — Вот она! — прошептал Фитилек. — Кто? — шепотом спросил Пиноккио. — Телега. Ну что, едем?